Глава 42. Бет. Настоящее. Возвращаюсь домой. Теперь моя очередь признаваться. Невероятно трудно раскрыть тайну, которую хранишь много лет. Я словно носила за пазухой черный комок, а теперь вытащила его наружу и стала разматывать. По мере того, как раскручивается черная нить, я не чувствую облегчения. Мне страшно. Вдруг она с каждым новым витком, с каждым тиканьем часов опутывает липкой паутиной близких сердцу людей. И жизнь наша навсегда изменится, ведь эту черную лохматую пряжу не спрячешь обратно. Смотрю в лицо Адама и больше всего на свете боюсь, что он меня разлюбит. Когда узнает, кто я, что мы сделали. «Вы зарыли младенца?» «Да, Адам». Мы сидим на веранде, за его спиной колышутся на ветру колоски пампасной травы. Туда-сюда, туда-сюда. Лицо Адама меняется. Мне невыносимо видеть ужас в его глазах. Интересно, посетила ли его та же мысль, что мучила меня во время вечерних новостей, из-за чего я вовсе бросила смотреть новости? В парке были обнаружены останки. Адам спрашивает, внезапно потупившись. 14? Вам было 14 лет?» И поднимает блестящие от слез глаза. При мне он плакал лишь дважды. От счастья. Когда родились Сэм, а потом Гарри. «Бет, какой кошмар!» Почти шепчет он. «Бедная, как же ты! Столько лет молчала!» Тут я тоже начинаю плакать, а Адам молча меня обнимает. Я плачу и причитаю, как сожалею о произошедшем, как каждой клеточкой тела мечтаю вернуться в прошлое и поступить по-другому, как мне тошно вываливать на него этот кошмар, особенно сейчас, когда он не до конца здоров. Адам успокаивает, гладит по волосам, дает выплакаться. Я думаю о признании Мэтью, о газетной статье. Мне стыдно, что я не смогла его поддержать. Я, конечно, попыталась проявить сочувствие, признала, что ошибочно его обвинила, однако теперь мне неизмеримо грустно. Грустно за Салли. Как жаль, что Мэтью не поедет к ней сию же секунду, чтобы они с Салли поддерживали друг друга, как мы с Адамом. Да, Адам, в отличие от меня, умеет утешить. Он крепко меня обнимает, целует в макушку, терпеливо выслушивает. Все, что накопилось за долгие годы, изливается бурным потоком. Боль, чувство вины. Я не в состоянии остановиться. Почему я не вызвала скорую? Почему не позвонила маме? Зачем? Зачем поклялась молчать? Бет, ты была ребенком. Вы все были еще маленькие. Вы растерялись. Я рассказываю про строительные работы, как мы боялись разоблачения, как наняли Мэтью, чтобы разыскать Кэрол, мельком упоминаю про неприятные послания в соцсетях. Про прямые угрозы и разговор с Недом умалчиваю. Я не разрешаю себе думать, что Кэрол причастна к аварии. И Адам еще не оправился. Адам убежден, что надо немедленно идти в полицию. Наверняка они учтут сложность ситуации, войдут в положение. Вы были маленькими. Однако надо признаться, утаить смерть ребенка — преступление. Я соглашаюсь, что Адам прав, но хочу сначала выяснить, какова вероятность разорения могилы, чтобы понимать, чего ждать. Огласка и так далее. Потом это прежде всего касается Кэрол. Нельзя, чтобы полиция пришла к ней домой без предупреждения. Мне нужно еще немного времени. Помню, монахини жаловались, что часть парка является охранной территорией. И это доставляет массу неудобств. Вдруг территория и сейчас охраняется, и тот кусок земли останется нетронутым. Надо поехать в школу и выяснить, грозит ли нам немедленное разоблачение или можно еще подождать. Адам окончательно поправится. Позвоним Неду, чтобы он предупредил о наших планах Кэрол. А потом... У меня возникает идея. Я скажу, что хочу снять фильм о школе в связи с ее закрытием. Тогда мы проникнем на территорию и побольше узнаем. Найму знакомого оператора из откровенного разговора, сделаю передачу и продам выпускающим, чтобы покрыть расходы на съемку. Адам сначала протестует. «Перестань. Надо немедленно идти в полицию. Ты уже достаточно ждала». Мне удается его убедить, точнее упросить, потянуть еще самую капельку, пока я не предупрежу Кэрол. «Пожалуйста, Адам, еще чуть-чуть». Он говорит, что поедет со мной в школу, чтобы поддержать. Я отказываюсь. Он еще слаб, и не стоит бросать мальчишек от них. Мы возьмем с собой Мэтью. Он подстрахует на случай, если объявятся недоброжелатели. А главное, подскажет, как общаться с полицией, если могилу обнаружат. Остаток дня я веду переговоры с обителью святого Калмана. Рассказываю о творческом замысле, прошу разрешения на съемку. Монахини встречают идею до смешного благосклонно. О них снимут фильм, такого еще никогда не было. Обещают найти пленку со времен основания школы, чтобы я смогла включить кадры в фильм. Стыдно их обманывать. Каждую секунду проверяю телефон, жду сообщения от Салли. Я сказала Мэтью, чтобы он непременно раскрыл Салли причину, почему он уволился. Почему внезапно бросил ее? Пригрозила, если не расскажет к вечеру, я сама ей позвоню. Хоть бы он послушался меня. Мэтью поддержал бы Салли, как Адам меня, и она согласилась бы поехать со мной в монастырь. Проходит 2 часа. От Салли вестей нет. Я измотана. Признание и мысли о возвращении в школу выжили из меня все соки. Адам уговаривает прилечь. Я лежу в полудреме, прерываемой мрачными спутанными видениями. В этом доме мы прожили много лет. Детские праздники. Магнолия во дворе. Горе Салли. Когда родились мальчики, Адам плакал. Я помню, как держала на руках младенцев. Сначала Сэм, потом Гарри. Мне невыносимо, невыносимо грустно.